481. Уже не говорю о прикасании тонкого мира, когда ощущается пожимание руки или обращающее внимание касание. Эти явления могут быть неожиданными и потому неуловимы для наблюдения. Но незримая паутина и так называемая навязчивая мысль могут быть исследованы. Конечно, не в сумасшедших домах, но именно на здоровых можно изучать тонкий мир. Одержимость, конечно, даст ряд явлений, но низшие сферы не должны быть явлены, ибо заразительное ужасно. 482. Разве не будет сильным психофизическим явлением, когда постель и кресло и стол сотрясаются от целительных вибраций? Неудивительно, что иногда их мешают с трепетом землетрясения. Скептики часто отнесут это ощущение к головокружению. Уявление вибраций также дает материал для опыта. С примитивными приборами можно наблюдать вибрации тяжелых предметов. От этих грубых примеров можно перейти к организмам людей, которые сотрясаются по всем нервным центрам. Вы знаете эти вибрации и принимаете их совершенно естественно. Но не будем льстить себя надеждой, что множество людей захотят их знать. Между тем, все учения имеют их в виду и говорят о них определенно. Даже примитивные учения отводят вибрациям очень важное значение. Так, мысли о сердце, непременно вспомним о мощном целении вибрациями. 483. Но когда говорю об осторожности, имею в виду и вибрации, и многие перекрестные токи могут создавать ядовитое соединение. Потому так важно знать, откуда идут вибрации, чтобы сердцем воспринять их. Чудесен провод сердца. Лучше телеграфа он понимает соединение. К тому же ведет и осознание иерархии. Нужно понять, что значит сознательность во всем существе. 484. Черное сердце всегда считалось символом великой опасности. Лишь самое непоколебимое мужество могло быть противопоставлено этому бедствию. Но подобное мужество редко находилось. Степень мужества испытывается по силе опасности. Истинное мужество крепнет по напряжению опасности. Наша воительница знает, о какой степени мужества говорю. Когда темные полчища нападают, следствия бывают различные. При повреждении сущности происходит одержание. Но очищенный дух может подвергнуться не одержанию, но болезни. Вы читали, как наш брат, бывший уже на высокой степени, тем не менее продолжительно болел от темных противодействий. Подобное следствие нужно иметь в виду, ибо битва велика. Конечно, можно уменьшить влияние темных стрел, но тем не менее нужна и личная осмотрительность. Ту же устремленность следует применить и в накоплении мужества как лекарство от черного яда. Ослабление физическое, но, конечно, не значит ослабление духовное. Даже наоборот, иногда расходование духовного богатства делается неограниченным. 485. Нужно очень беречься во время великого боя. Но главное условие будет уверенность, что позади грозит колебание, родящее предательство. Нужно припомнить, как постепенно мы выявили свойства сердца и подготовили к великим действиям. Навсегда нужно запомнить, что не отвлечены наши указания. Также нужно понять, что йога дается ко времени, не телесное катание по земле, не принятие физических ядов, но духовный яд, к как давно сказано, принимает во спасение мира Агни-йоги. Не поймут это великое служение черные сердца. Для них физические яды гораздо сильнее духовного. Нужно неутомимо твердить об этом. Тогда и осмотрительность сочетается с мужеством. Опасность происходит также, когда указание не исполнено немедленно. Даже в обычной жизни, если просим кого-то посторониться, он вместо того непременно спросит о причине или в лучшем случае оглянется и допустит камню упасть на голову. То же происходит и с неудачными учениками. Сердце их промолчит там, где нужно действовать немедленно. Это также вредно и самому сердцу, ибо что же губительнее, нежели неявленные сердечные приказы? Если сердце промолчит, это не значит еще, что в глубине не принят знак телеграфа. Это так же вредно, как и покрытие сердца рассудком. Сколько сердец остановилось от напряжения невыполненных приказов? Спор сердца с рассудком является печальной страницей человечества. 487. Испитие яда или распятие является непременным условием движения вверх. Как бы производится расчет с низшей материей. Так научаемся летать, оставляя внизу тяжелую обувь. 488. Даже не дочитав первую книгу, мой друг уже спрашивает, когда выйдет вторая. Даже не исполнив ни одного указания, мой друг хочет узнать, когда будут даны следующие советы. Не сохранив ни одной тайны, мой друг требует доверить ему еще большее. Так вы знаете, как это бывает. Вы знаете, как, не прочтя книгу, грамотей уверяет, что он знал все это от рождения. Вы знаете, как, не покинув ни одной привычки, скромник уверяет о полном своем обновлении. Потому издревле так указывалось на пользу смены привычек. Хождение по землям имеет, между прочим, и ту особенность, что приучает к всевозможным условиям. Человек, познавший сердца многих народов, не потеряется и в толпах тонкого мира. Но, конечно, это один из механических способов просвещения сознания. Основное укрепление сознания будет через сердце. 489. Сердечно познавший не спросит о последующем, не прочтя первое. Так сердечное познание дает обаяние, которое не приобретается золотом. Явление анура, иначе говоря, сердечного обаяния, ценится очень высоко. Оно принадлежит к качествам накопляемым и неотъемлемым. Анура – сердечное обаяние или царь сердца. Можно видеть, как с детства обаяние открывается, иногда даже в тягость самому себе, ибо люди иного напряжения перемешивают ритм. 490. При найме дома даже самые грубые люди обойдут все помещения и выразят свои чувствования. Разве можем поместить учеников наших в дома неосмотренные? Нужно знать все окружающее. Нужно почувствовать все наслоения прошлого, прежде чем устремиться в будущее. Но когда приходит решение о будущем, тогда прошлое отпадает, как тень прошедшего заката, но лишь заря восхода освещает чело. Напрасно некоторые люди заподозривают нас о недостаточной кооперации. Гораздо больше нашей заботы о них, нежели они думают о нас. Если перечислить множество испорченных советов и недоделанных зданий, то можно представить себе, как трудно засыпать пропасти. Так можно возводить даже теперь прекрасные твердыни.